эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей виртуальной студии находится философ-исследователь жизни Алексей Гудков. Здравия тебе, Алексей! Здравия вам! Говорят, что движение – это способ существования материи. Так ли это? Сегодня мы и выясним в нашем эфире. В ходе эфира мы также раскроем такие вопросы, как понятие движения, что это такое, как люди понимали движение, что за явление стоит за этим словом. И тема нашего эфира сегодня называется «Что значит движение для человека?». Уважаемые слушатели, вас я призываю к активному участию в нашем эфире. Задавайте свои вопросы на наших ресурсах, будем разбираться вместе. Ну а на этом я передаю микрофон нашему уважаемому гостю. Прошу, Алексей, тебе слово. Благодарю. Ну, еще раз всем здравия и, пожалуй, начнем. Для меня, вот несколько слов, да, для меня работа с движением – это одна из важнейших дисциплин. Ну, о себе, ну, как бы рассказывать не эта передача, да, но тем не менее, да, с движением, пару слов скажу, с движением я знаком, наверное, так, вот как начал себя осознавать, с самого детства. Я думаю, и каждый так же. Другое дело, что все время будь то это быт, работа или увлечение, мы все время перемещаемся, как-то мы движемся. И для нас понятие движения, вот оно связано вот, да, примерно с теми словами, что я сейчас сказал. Мы с вами сидим, разговариваем, это тоже вид движения. Вот и так вот случилось, что для современного человека движение, ну если смотреть с точки зрения механики, да, это перемещение во времени чего-то либо. Я так своими словами буду говорить. А в философии это некий непрерывный процесс развития вот этого нашего мира материального. Вот, пожалуй, основная концепция современности о движении. Ну, скажем, если мы... секундочку. Я буду рассказывать так, как учили меня. То есть обычно учат с самого начала, а я начинаю, условно говоря, с самого конца, да, вот, ну, вот начиная с современности и уходя туда дальше, в глубину веков. Вот. Ну, так уж случилось, что, на мой взгляд, развитие каких-то понятий, каких-то дисциплин, оно происходило, условно говоря, с дальних веков, да, там, с эпох с каких-то и до сегодняшнего дня. А для каких-то дисциплин это все происходило, на мой взгляд, совсем наоборот. То есть не развитие, а некий упадок или деградация. Так вот, что касается движения, на мой взгляд, это об этом и речь. И мы начинаем с вами идти с того, что нам сейчас привычно и удобно. А это вот как раз того, что движение – это просто перемещение. Перемещение – либо некий процесс такой. Так вот, я еще говорил, что движение – это перемещение, оно привязано к определенному времени. Так вот, телепортация движением не является, потому что происходит оно мгновенно. Ну, это так, к слову. Маленькие штрихи всего-навсего. Если мы возьмем, если будем отодвигаться дальше в глубину, там, не знаю, веков, у нас время ограниченное, но небольшое у нас время. Алексей, как тебе удобно, пожалуйста, можно начинать с глубины веков, время у нас не ограничено. Но... Нет, это очень большая тема, на самом деле, я думаю, что ни один из слушателей не выдержит ее. Вот. Ну тогда поэтому... давай по заявленной теме сегодня, по движению тогда. Конечно, конечно. Можно краешком задеть, там, как, может быть, через свет это проходило, там, какое-то или что-то где-то. Ну и, в принципе, с этого начинать. Именно краешком, да. Задеваем, как вот непрофессионалы, как вот любители, да, ну, по-простому, с простыми словами. Ну, например, если мы возьмем китайцев, не сегодняшних, а вчерашних, да, то понятие движения в китайской философии, оно уже поглубже будет, чем нынешние философы, говорят, современные. Ну, первое, что у них происходит, они движение связывают с покоем. То есть, ну, условно говоря, по своей самой модели инь-ян. Вот это. И подразумевается это возвращение к собственному истоку. А исток для движения является покой. Вот. И это лежит в цикличности всех мировых процессов. То есть для них это философическое утверждение, да, что такое движение, о неком законе мироздания. Вот о чем речь идет. Скажем, у китайцев, хотел сказать, у древних, но не у древних, а по крайней мере, вот если мы возьмем какие-то уже нашу эпоху, не уходя туда в тысячелетия. Чуть-чуть глубже, да? То есть на понимание движения в средние века. Вот, как раз после развития греческой науки, римской и так далее, начала развиваться наука западная. И вот что нам западная наука говорит о движение тогда, когда еще, скажем, до 17-го, до 16 веков. То есть берем где-то середину первого тысячелетия и чуть там дальше. Вот. Но до определенного времени. До определенного времени, и это время определяется французской революцией. Вот той самой буржуазной, которая на самом деле не буржуазная, экономическая. Ну да ладно. Но ее значение, вот этой революции, было в том, почему она экономическая и философская, а потому что в это время, скажем так, была свергнута с вершины управления людскими душами церковь. Если интересно, можем однажды вернуться к этому. Вот. Но к чему это привело? Это привело к тому, что мировоззрение людей изменилось. Так вот, мы берем ту эпоху, которая была до этой революции, когда мировоззрение еще было, условно говоря, более древним. Так вот, исследователи, физики, механики, будь то там Ньютон, это всем известные, да, такие вот имена, они считали, что все является от Бога. То есть и в данном случае движение тоже от Бога происходит. Но при этом, чтобы случилось движение, нужно нечто. И вот это нечто было введено как определенное такое понятие. Импетус, так называемое. То есть сила, либо импульс, если переводить на наш язык. И вот это вот явление, которое они сказали, это есть проявление Бога. Проявление Бога – то, что рождает движение. Вот примерно так они видели. И движение в живом существе присутствует всегда. Вы понимаете, да? Вот уже здесь можно остановиться. Движение присутствует всегда. Значит, движение – это есть нечто, что, как сказать, не отлично от человека, а что является его частью. То есть то, что можно, условно говоря, выделить. Значит, это уже не просто закон и не просто перемещение тела. Они видели глубже. Ну, чтобы у нас времени побольше оставалось, я не буду уходить в глубину этого. Если надо, говорю, можно будет уйти. Вот. Давайте идем еще дальше. То есть, что у нас? А у меня вот вопрос сразу по ходу эфира. Да. А энергия – это же тоже движение. Все же весь, ну, условно говоря, мир, да, то есть состоит из энергии. Является ли энергия само это движением? Или это что-то уже другое? Это хороший, может быть, еще один вебинар, на самом деле, по понятиям энергии и всего прочего. Ведь что такое энергия, да? Если для чего? Небольшое отвлечение, но я думаю, что этот вопрос у многих возникнет. Да, конечно. Да. Поэтому, да, тут, безусловно, надо об этом еще говорить. Что такое энергия? Ну, давайте не будем рассматривать какие-то понятия, а самое главное, что оно дает? Что дает нам энергия? Оно дает движение. Оно дает возможность что-то сделать. Если оно дает возможность что-то сделать, то есть заставляет двигаться, то это уже не является движением. Тот же самый импетус, как да, что древние исследователи, ученые выдвинули как некий импульс, условно говоря, Бога, да, вот, он не является движением. Это является то, что рождает движение. Так вот, энергия, она рождает движение. Но если энергию мы можем как-то померить, да, как-то дотронуться до нее, да, вот, тот же самый Китай с ее гимнастиками, там, цигун, ушу, там, тайцзи, да, внутренние стили вот эти, они как раз этим и занимаются, айкидо. И этим должно было заниматься. Но пока оно там не разделилось на две ветки, но это уже другой вопрос. Вопрос такой тоже, продолжение. А энергия же, ну она же течет, вот, прям ток в проводах, это же тоже энергия? Тоже это движение. Ее вид, это определенный вид энергии, ток в проводах. Тесла без проводов. То есть энергия не является движением сама по себе, она является источником движения? Она даже... Не то чтобы источником, она... Ну, давайте так, пока мы до конца не дошли, будем считать, что она источником. Потому что, чтобы это понять, надо более свое понятие движения немножко расширить. Вот тогда оно будет укладываться. Я сейчас не могу сказать ни да, ни нет, потому что я понимаю, что мы сейчас опираемся на то, что сказано, на то, что мы... как бы нам известно из быта, из физики, да, вот, а оно не совсем как бы корректно, скажем так, оно еще не до конца раскрыто. И вот раскрывая до конца, будет уже более-менее понятно. И да, и нет. Но это разные, скажу так, явления. Вот. Чем они отличаются, ну, мы тоже об этом немножко сегодня поговорим. Конечно бы, все, что я говорю, да, вот эти вот все вещи, вот. И это надо, конечно, пробовать, условно говоря, руками, как угодно. Все это надо пробовать и испытывать. Вот. Меня представили как философа, но это не совсем верно. Я скорее исследователь. Вот. При этом исследователь тот, который исследует все на себе. То есть есть у нас один прекрасный инструмент, который абсолютен в данном случае исследования, да, это наше тело с множеством вот этих органов восприятия, что внешних, что внутренних органов восприятия. Вот как это все делать, а мы это можно отдельно все поговорить, но тем не менее литературы очень множество по этому поводу. Вот. Заостряться не будем, но это продолжаем дальше исследовать. Исследование, я считаю, допустим, это самое ценное, это опыт свой. И опыт. Если есть какие-то, так скажем, примеры, опыт, ну, вот, своего опыта, было бы интересно послушать на самом деле. А в контексте данной темы, да, продвижения. Конечно, я расскажу. Потому что именно практика, она является критерием истинности теории. Но без теории практически непонятно, что, ну, куда идти, что исследовать и как это делать. То есть вот эти две части, теория и практика, они должны составлять единое целое. В этом я полностью согласен с древними индусами, которые однажды после Упанишад решили, что, условно говоря, теория и практика должны идти вместе. То есть санхья и йога – это две неразделимые части одного целого. Итак, чуть-чуть теории, да? Чуть-чуть такой экскурс в прошлое. Немножко смотрим, что там древние греки говорили, ну, которые зародили, так сказать, на юге Европы, и потом дальше это все пошло в Европу, эти знания. Знания о том, как устроен мир, о том, как устроен человек. И что такое движение? У них было много споров по этому вопросу. Например, Гераклит, он говорил, что нет, нет, он отрицал вмешательство богов, нет, ни в коем случае в дела природы. И он утверждал, что в мире господствует в природе, да, логос, то есть некий абсолютный закон. И есть некая универсальность движения в мировом бытии. Вот такие сложные, как бы, понятия. Ну, если просто сказать, что есть некий мировой закон, относительно которого все вот и движется. Все. Вот Творец сделал Вселенную, а дальше все так оно и катится, как вот он сделал. Зенон вообще, это, ну, тоже, но древнегреческий, он, я бы так сказал, софист. Вот. Он вообще отрицал движение. Он являлся логистом, то есть, ну, вот, кто именно проповедует, как сказать, или изучает, или пропагандирует, говоря нашими словами, логику. И он говорит, ну как же так, движения нет. И если вот мы посмотрим, там, например, его яркий пример, который вот в литературе описан, летит стрела, да, но мы ее берем в единицу времени, смотрим, она стоит на месте. И вот оно все стоит из вот этих единиц времени. И везде скорость нету, она стоит везде. Значит, движение не существует. Ну, примерно так вот он рассуждал. Я очень коротко говорю, может быть, что-то пропустил, что-то непонятно, но вы можете сами найти вот этот пример. И вот он со всеми об этом пытался говорить. Ну, с одной стороны, кажется, ну как? Есть же движение. И вот, кстати, однажды с мудрецом, по-моему, с Диогеном, он беседовал по этому поводу, и длинную-длинную там речь ему говорил о том, что движения нет, все это логически раскладывал, на что мудрец посмотрел, встал и прошелся вот так вот рядом с ним. Мол, что говорит-то, вот оно есть. Вот примерно так действует. Но при этом его вот эти раздумья, да, они... о том, что движения нету, что не уже современные слова крутятся, а волновой теории, там, что есть одновременно и вот эти, как она, корпускулярная теория, да, волновая. То есть одновременно может существовать как свет, как в движении, так и может существовать в виде отдельных частиц. Вот примерно туда его мысль, по крайней мере, современные ученые увидели, что туда его мысль текла. Ну, как-то он все-таки в своем вот этом отрицании, да, он заставлял людей думать, и это двигало вот эту науку древнюю. Дальше Аристотеля берем, да, это ученик Платона. Аристотель, он говорил, что мировое движение – это некий цельный процесс. Видел так. И все его части, все его моменты, они взаимообусловлены. А значит, это предполагает наличие единого двигателя. Или движителя, как тут сказать-то. И исходя из понятия причинности, причинности следствия, да, он приходит к понятию о первой причине. И причина – это Бог, то есть Творец. Первая причина движения и начало всех начал. То есть абсолютное начало всякого движения – это божество как некая общемировая сверхчувствительная субстанция. Вот примерно так вот. То есть мысль, видите, она очень широкая на самом деле. Если мы говорим, что... Ну, давайте дальше. Платон. Вообще рекомендую почитать диалоги Тимей Платона. Там сравнивается строение Вселенной, строение Земли со строением человека. Так как у человека есть жила, да, которые проводят кровь там, и прочие жидкости, так и в Земле есть, существуют вот эти жилы, которые проводят реки, моря есть, существуют. И вот это вот, и также и во Вселенной. И вот проводя вот эту некую аналогию, да, он и расписывал некую тождественность Вселенной, Земли, человека, что все создано, условно говоря, тождественно. Вот, что Творец, создавая вот эту Вселенную, создавая планету, создавая человека, то есть можно найти одинаковые какие-то общие, вернее, не одинаковые, а общие законы. Платон вводит понятие мировой души для того, чтобы обосновать движение. Говоря о движении, говоря о том, как Творец создавал вот этот мир, то есть мир был создан через Эйдоса, и некое было введено, так, ну, извините, Эйдоса понятно, что такое, это образы, идеи. То, что в сознании у нас рождается, то, что вот у нас вот, есть вот эти вот, и называются Эйдосами. Но Эйдос и весь материальный мир, они говорили, да, вот этот весь материальный мир, он был рожден хорой. Вот такое понятие хора – это то, что рождает материю. Так вот, и хора, и Эйдосы, они пассивные начала, то есть необходим источник движения. То есть они сами по себе, Эйдосы, да, вот наш, то есть образ какой-то к нам пришел, ну и что? Это же к движению не побуждает тебя. Ты что-то вспомнил, у тебя что-то встрепенуло в груди, ты побежал. Да? Сам образ не дает движения. Но об этом можно дальше говорить, потому что можно в образ уже вкладывать движение, и он тогда будет образом движения. Но это уже другая тема. Так вот. Платон вводит понятие мировой души и говорит, что этим источником движения и активности во всей Вселенной по философии Платона стала мировая душа. И ее, ну, как сказать, вот, функции, да, это первое, то, что она источник движения, второе, источник одушевленности тел, и третье, источник сознания и познания. Вот над каждым здесь можно останавливаться. Потому что, ну, во-первых, что такое мировая душа, да? Ну, это мы можем как-то представить. У нас есть какие-то понятия, они, может быть, не точные, когда мы говорим, что люди в своих убеждениях сливаются где-то своим сознанием, мыслями и образуют некий эгрегор, да? И вот это не совсем точно, совсем не точно, примерно так мы можем понимать, да, что есть некая мировая душа, и есть у каждого человека, у каждого живого, да, существа есть тоже душа. Но сложный вопрос, не будем туда уходить, потому что и души могут быть разные, и их объединение, это тоже вопрос определенный, это... Слава Богу, это не в этой лекции, не на этом вебинаре. Это очень интересно, но очень много. Давайте пока так на этом остановимся. И следующее, что опять... Да, Алексей, еще извиняюсь, перебью. Если про то, как разные философы смотрели на, в разных традициях смотрели на эту тему. А есть какие-то сведения, так как у нас все-таки Народное славянское радио, как наши предки-то смотрели на это? Как, может быть, Веда где-то проходила это, может быть, где-то... А это я на сладкое оставляю. А, все, тогда слушаем дальше. И вот они, следующий Платон, да, почему я говорю, что надо бы останавливаться и рассматривать. Он говорит, это источник сознания и познания. То есть сознание, да, это не что-то эфемерное. Да. Если есть понятие, значит, это присутствует, значит, это есть. И вот это является источником. Вот. Ну, ладненько. Ну и, наверное, заканчивая о Платоне, да? Сейчас закончу, сейчас припомню. Да, вот, что мне очень нравится, то, что, говоря о мировой душе, он назвал о мировой душе, что она является самодвижущимся началом. Самодвижущимся. То есть ей не обязательно движение снаружи. То есть у нее она сама рождает движение. Вот это вот очень важно. А вот теперь, ну да, а теперь можно поговорить о том, как наши предки видели. В частности, я брал традицию мазыков, да, это средневолжская традиция, если так можно сказать, по месту их обитания уже. Вот, и что старики говорили по этому поводу. Ну, во-первых, сейчас я подумаю, что начать. Потому что любое мое утверждение потребует еще следующих вопросов и следующих уточнений. Ну да ладно, я просто перечислю, да? Вот, а потом дальше уже вопросы будет. У меня не так и много вот этих основных положений. Первое. Что такое движение? Движение – это тонковещественная среда. Если это среда, то есть, допустим, она тонковещественная, она материальная, значит, с ней можно работать, значит, ее можно потрогать. Среда это рождается, условно говоря, силой. Угу. Рассмотрим чуть позже. Может быть и сегодня. Угу. Следующее. Движение рождает следующую среду, которая называется жизнь. Вот так вот предки видели. Они вообще очень много слов у них было выдуманных, что ли, потому что этих понятий не было. Но, тем не менее, когда они подбирали какие-то понятия, они брали все из того быта, в котором жили. Отсюда вот эти понятия, как вот живо, та же самая среда силы и так далее. Вот, хотя были и такие понятия, которым не подходили. Какие-то слова, у них были особые слова. Ну, да вообще у них был особый язык на этот счет. Ну, да ладненько. Жизнь, да? Что это за среда такая? А это самая плотная из тонких сред, которые есть у человека, опять же, да? И которая как раз вот уплотняясь и создает вот эту тель. То есть из чего состоит тело. То есть, условно говоря, вот это мясо, связки и так далее. Вот это телью называлось. Тель. Третье положение какое? Движение в живом существе присутствует всегда, пока существо живо. В нем движется все. Даже когда человек находится в покое, сердце продолжает стучать, кровь продолжает двигаться. Если мы попробуем встать, да, когда мы сидим, когда мы стоим, даже если мы стараемся встать и не двигаться, мы все равно двигаемся. Человек выстроен таким образом, создатель его создал, что он не может находиться в покое от слова совсем. Даже я еще раз говорю, можно встать, и испробовать такое. Встаньте и напрягитесь. Да, вот взяли все, движение в себе убили. Через какое-то время вы начнете падать. Человек не выстроен так, чтобы находиться в статике, скажу так. Мы постоянно, у нас все течет, все меняется. Мы постоянно, условно говоря, падаем и постоянно себя подхватываем. Наши тела текучие. Зачем это сделано? Да это очень классно. Это сделано определенным образом для того, чтобы человек мог вот в этой текучести любую форму принять. Чтобы углов у нее не было. Но, исходя из современной жизни, мы, наоборот, делаем себя закрепощенными и угловатыми. Но это уже другой разговор. Это я просто пытаюсь сказать, что все у нас движется. Даже когда мы пытаемся не двигаться, у нас все равно движение происходит. Сознание наше. Оно двигается все время. Мы постоянно, у нас что-то крутится. Если даже вы когда отдыхаете, мы с вами отдыхаем, мы постоянно замечаем, что у нас текут мысли. То есть приходит, уходит. То есть движение сознания присутствует. Душа наша. Все, мы замерли, о чем-то думаем. Мы куда-то устремились душой, вспоминаем какого-то человека или события. И у нас начинаются чувства, у нас какие-то просыпаться, волнение души. При этом вы же можете никуда не идти. Вы можете сидеть на месте, лежать, и что? Нет. Движение не останавливается у нас. Это потоки силы, которые через нас проходят. У нас уже не только сила, не только лимфа у нас есть. Сквозь нас идет. Или в наших телах. У нас также есть огненный состав, где огонь поднимается, идет. Ну, по телу. В тело, в органы. И это все движется, оно непрерывно находится в движении. То есть вся жизнедеятельность, она прекращается только с моментом нашей смерти. Вот когда мы окончательно в покой уходим. Когда даже не то, что мы в покой уходим, потому что душа, отделяясь от тела, продолжает свой путь. Вот, а тело уже остается. Как некий скафандр такой. Вот там вот жизни нету, там тела нет. Потому что душа, уходя из тела, забирает с собой. Ну как забирает? Это часть сознания, это является ее частью неотъемлемой. Забирает с собой эту часть, забирает, условно говоря, жизнь. Да, в другую жизнь. А тело распадается. То есть я вот правильно понял, что есть материальная составляющая в физическом мире, да, то есть то, что тело двигается, перемещается, и есть нематериальная, это душа, путь души, то есть так как душа или божественная сущность, которая в человеке присутствует, она же многомерна, вечна, после смены мерности она продолжает свой путь дальше через множество других каких-то воплощений в других мирах, то есть движение все равно продолжается еще, то есть оно и нематериальное. Ну, наверное, так можно сказать, но если точнее говорить, это же тонкая материя, то есть она материальная. Вот. Но в принципе, да, если не упираться вот в это, то получается, да, старики, они вообще говорили, что это жизнь одна, это воплощений много. А жизнь одна, она начинается и идет через воплощение. Мы меняем вот эти скафандры, да, не обязательно на этой земле. Меняем на других землях. И душа приобретает определенный опыт. Приобретая определенный опыт, ну, если уже говорить о пути души, на мой взгляд, она стремится вернуться обратно в свой дом. Ну, это так, о душе. Зарисовка маленькая такая. Ну и четвертое, чтобы я еще отметил, вот что старики оставляли, да, что движению нужен источник. И для живых тел вот источник движения – это душа. Та самая, которая является самодвижущимся источником. А вот здесь уже, видите, некая аналогия с тем, что говорили древние греки. Хотя старики, они очень сильно, я бы сказал, уточнили греков. того же Платона. А вопрос такой, можно ли как-то такой параллель, что ли, сделать с вот этим высказыванием, что связать с предназначением, так как душа сама движется, да, значит, у нее есть какой-то путь, цель какая-то, да, куда она движется, и, конечно, значит, на Земле есть предназначение. Вот про предназначение в свете нашей темы, если немножко... Ну, если в двух словах говорить, потому что... Здесь либо немножко говорит, либо множко. По-другому-то вряд ли получится. Так вот, немножко говорить. У каждой души есть свое предназначение. И предназначение это оно... Да, ну я сразу скажу, что есть какие-то вещи, которые я говорю, которые я сам лично, условно говоря, прожил и получил опыт. А есть то, что... оставляли старики как некое наследство. Ну, условно говоря, теоретическое, да, вот этих знаний. Так вот, старики говорили, что душа, она приходит сюда для какого-то большого урока, для выполнения. Ей нужно сюда прийти. И она выбирает, где воплотиться, в какое время, условно говоря, в каком месте, где этот урок, который ей нужно взять, да, где лучше всего его получить, этот урок. Поэтому мы не напрасно рождаемся, там, не знаю, кто в Австралии, в Аргентине, кто в России, еще где-то. Это все разные уроки души. И тела мы также приобретаем, как тело мужчины, женщины, либо здоровое тело, либо сразу исходно рождается... Ну, человечек уже с какими-то изъянами. И это тоже не случайно. Так вот, вот эту задачу, которая у души стояла, условно говоря, на это воплощение, она называлась одним словом – скума. Скума. Почему ее очень трудно свое предназначение увидеть? Ну, я скажу так, большинству. Да потому что когда рождается здесь душа, когда, ну, человечек, да, условно говоря, рождается, в это тело душа входит, ну, которое выносила мать и родила, входит душа при первом вот этом вдохе, его так иногда называют первый вскрик. Нет, это не вскрик, это легкие раскрываются. Это первый вдох, на самом деле. Вот этим первым вдохом чувствующая душа заполняет тело. У тебя... чистый лист сознания, табула раса, как говорили греки, да? Чистая восковая дощечка, у тебя там нету памяти, отсутствует в это время, у тебя нету памяти, значит, у тебя не развит разум. Соответственно, попадая на эту землю, ты начинаешь ее исследовать как плотность, тебе холодно, горячо, там, ну, что еще там. Ну, первое это есть, хочется, не хочется, да. Но ты не чувствуешь этого, что хочется, не хочется. Тебе просто начинает, условно говоря, боль. Вот. Эта плотность, отсутствие еды, вот, оно начинает на тебя давить, и ты начинаешь кричать. Вот это первое, да. Вот такая вот плотность. Потом следующая, ну даже нет, это уже вторая плотность. Первая это какое-то, когда ты вот из этой жидкостной среды, среде, да, в которой ты находишься в утробе, ты попадаешь в чьи-то руки, попадаешь как это, на какой-то стол, пеленки, все прочее. Это как рыбу вынуть, да, вот руками. Вот и представьте, вот то же самое с ребенком. То есть он из одной плотности, из плотности, где вода была, да, вот жидкость, он попадает вот сюда, вот в этот плотный мир. Вот это знакомство с плотностью. А там дальше холодно, голодно и так далее. И ты начинаешь познавать это все, ты начинаешь учиться обтекать это, все эти вещи, решать это все задачи, у тебя появляется разум. Разум появился, разум появляется тогда, когда появляется память, то есть ты запомнил, а это огонь, и если сунуть пальчик туда, в этот огонь, в эту свечку, будет больно, не буду сосовывать. Все, разумный мальчик, да, девочка. Появляется разум. Так вот, у тебя в этом месте, где память, у тебя нету отпечатка этой скумы. Наша с вами память, наш с вами разум появился после того, как душа сюда пришла, уже с некой скумой. сознании этого нет. Поэтому и тяжело ее увидеть. Как увидеть скуму свою, как понять свое предназначение, как через это отдельный разговор. Ну вот, все равно получилось достаточно долго говорить. Это что касается скумы. Душа, она постоянно движется, и движется постоянно, как бы нас толкает вперед. Туда, где есть решение той задачи, на которую она пришла. А вот разум нам дан для того, чтобы мы помогли душе решить эту задачу. Но в жизни это не всегда так. Это хорошо, задумка такая, да? А в жизни да, нужно по-другому. Ты живешь в обществе, у тебя появляются еще какие-то цели, кроме твоих там душевных целей появляются. У тебя появляются соблазны, у тебя появляется еще там море знакомых. Тебе нужно даже делать то, что тебе не хочется делать, но надо, чтобы определенное место в обществе завоевать. И ты тихонько-тихонько да, начинаешь отходить от своих задач, вот, ради которых душа сюда пришла. Отойдя уже на достаточное расстояние, уже будучи взрослым, тебе очень трудно это увидеть. Но, еще раз говорю, это как бы другая тема, как с этим быть, как победить эту беду. Да, это все можно все сделать. Раз существует некое явление, раз оно как-то описано, это значит, что возможно найти ключик. Хуже, когда ты не знаешь, то есть когда находишься в неведении, тогда и решать задачу практически невозможно. Тут о душе-то можно много говорить. Да, согласен, на душе можно много говорить. Много, да. А еще хуже, когда не просто неведение, а еще и невежесть, когда не только не ведаешь, но еще и не хочешь ведать этого всего. Совершенно верно, да. Невежество один из, если не самый главный, да, как сказать, порок или грех. Невежество. Да, в принципе, вот если коротко, то хватит. Потому что по теме, я говорю, очень много. То есть я могу рассказывать о движении, как о некой среде, которая двигает именно перемещает тонкое тело человека, а уже тонкое тело человека своей биоэлектрической системой, да, воздействуя на эти самые, на мышцы вот этими уколами, да, заставляет наше тело двигаться. Вот мы говорим, вот, жестикулируем там руками, там, что-то двигаемся, боевые искусства изучаем. Это лишь последняя фаза всего. А перед этим и внутри происходит перемещение призрака, то есть движение призрака на самом деле, призрачное тело тонкое, да, которое занимается, оно биоэлектрической природой, занимается тем, что создает и распределяет, ну не только она, это вся система там, вот эти биоэлектрические сигналы по всем этим нейронным связям, по нервным окончаниям, всему прочему, целая система. Вот, чтобы соединить теперь вот это тело, вот наш вот этот скафандр, да, вот это тело соединить с душой, нужно очень сложное вот это вот устройство разных тел, разных составов, где вот эти порывы души, которые присутствуют у нас, если просто бы душа была в теле, она бы, у нее бы движение бы случилось, оно просто вылетело бы из тела и полетело бы напрямую. Вот пример так. Но так не происходит, потому что душа находится в теле, она, условно говоря, как в клетке находится в этом теле. И вот эта грудная клетка, она является клеткой для души. А в песнях старых очень часто можно встретить именно вот такую аналогию, что душа – это птичка, да, а тело человечества – клетка. И вот клетка хлопнула дверьми, залилась птичка слизьми. Все, попалась. Да. Вот. И вот, чтобы начиналось вот это уже перемещение тела, нужно движение. И вот движение, на самом деле, вот все вот эти, как говорят, вот энергия там какая-то, да, там, а пошло тайцзи мы берем или еще какие-то вот эти дисциплины, в которых используются, условно называем, энергетические вот эти вещи, то движение – та самая среда, которая рождается, который подхватывает вот это тонкое тело и перемещает его, начинает его смещать. А уже смещаясь тонкое тело, заставляет перемещаться наше физическое тело. Поэтому у человека как минимум две вещи. Первое – это движение, и второе – перемещение. Ну, мы можем просто это обозначить, что человек двигается. Но на самом деле движется его тонкая часть. Именно та, которая рождает само движение как некую среду, как, ну, не знаю, как ветер, да? Ветер листья же у нас подхватывает, несет. Вот примерно такой вот тонкий ветер рождается в нас, да, и он начинает перемещать тонкую составляющую. Это то, с чем работают как раз те же самые китайские, там, японские, ну и прочие другие. Просто говорю на китайский и японский, просто это все знают. Да? Вот. Отечественные, да, школы, на которые также это используют, ну, тоже есть. Только они уже берут язык не отечественный, берут язык. Ну, скажем так, энергии такого слова у предков не было до определенного времени, пока они говорят, энергия, вот она, вот, в розетке энергия, говорит, не было. А были такие понятия, как сила, движение. Ну, ты готов еще вопросы? Да, Алексей, если я закончил, я задам такой вопрос. Вот про детей говорили. Ну, получается, они познают мир на через ощущения, правильно? И потом со зреванием, так скажем, вот мозга, да, то есть начинается вот через ассоциация, логика, да, и так далее. Да, и да, начинается, да, вот это засоряться, да, с одной стороны он помогает, с другой стороны, конечно, засоряется. Да. К чему вот многие люди стремятся осознанно, это практика, через практики, да, освободить свое сознание, очиститься от мыслей вот этих, во многих мешающих. Вот, и начинает тоже стремиться к познавать мир через ощущения. То есть открыть сердце, познавать мир через ощущения. И поэтому это самый ценный опыт. Поэтому не зря вначале спросил, какой опыт у тебя есть именно, да? Потому что это самое интересное, наверное. Вот немножко про свой опыт. Как ты пришел к этому? Как тебе помогает в жизни это движение вообще? И, ну, как это в повседневной жизни, может быть, реализуется? Это вот наша тема у тебя вот лично. Вопрос на самом деле не маленький. Как пришел, как реализуется. Но для меня движение — это некая среда, которая рождает жизнь. Начнем так. Занимаясь постоянно спортом, будь то школа, там, институт, и дальше постоянно занимаюсь единоборствами различными. Однажды наткнулся на такой единоборство, которое называлось «Любки». Меня оно как боевое, как бы не очень, да, потому что, ну, я действительно боевым занимался, не как спортивным, так и боевым. А вот меня учили работать против оружия. Как обычно, боевое — это с оружием. Нет, меня учили против любого оружия работать. Вот. А тут «Любки» какие-то. Но что меня поразило, это то, что видя эти «Любки», видя вот это объяснение, слыша объяснение, видя их, я начал понимать то, что интуитивно я что-то мог сделать, но я не мог владеть этим. Что значит интуитивно? Ну, ты как-то, да, это можешь сделать. Вот оно сегодня работает, завтра нет. То есть ты не владеешь. Ты не осознанно не владеешь этим. И вот я вижу, что вот в этой, вот этой мягкой борьбе, да, или как ее назвать, такая, что такое «Любки», ну, это вот, это значит любовью, если так вот переводить, да. Это когда вот если дед, да, с этим, с внучком своим, как он будет бороться, сражаться, как он будет? Ну, вот примерно так. Примерно так. Примерно так. То есть и там такое понятие было, если сделал больно, ты не прав. Вот ты должен так умудриться, да, победить, да, чтобы больно не было, чтобы человек рассмеялся, да, восхитился и удивился, как это так возможно. Вот. И вот одно из, почему я о «Любках» говорил, там одно из правил есть, да, это то, что ты хотя бы на протяжении там, одной поединка, схватка одной борьбы, да, вот это, как назвать-то, это взаимодействие, ни разу не порвешь движение. Хотя бы один раз за день, да, не порвать движение. Мы, как старики говорят, мы все убийцы движения. Мы все его рвем, убиваем движение. А значит, ты постоянно убиваешь у себя жизнь и силу, соответственно. А так как сила заканчивается, значит, нужно опять ее восполнять. И вот мы постоянно находимся, мы постоянно рвем движение, условно говоря, обнуляемся, но теперь что-то сделать нужно, и мы опять наполняемся. И вот наша жизнь, она вот примерно как синусоида такая стоит. Потом мы удивляемся, почему мы не можем каких-то там пиков взять. Да потому что мы растратчики такие. И вот одно из вот этих вот пониманий у меня однажды, да, такое вот возникло. Не столько нужно там этой силы, да, не столько нужно откуда-то получать, сколько нужно ее не разбрасывать. Вот просто так, не терять ее. Это не значит, что не надо ничего делать. Здесь наоборот такая штука есть, силы. Чем больше ты ее вложил, она как яма, да? Чем больше ты из ямы там ее выкопал, тем больше у тебя ее становится. И вот силой то же самое. Чем больше силы, не напряжение, а силы, чем больше ты ее вкладываешь, тем больше у тебя вот эти жилы, которые проводят эту силу, тем они становятся, как скажем, шире, что ли? В общем, больше, понятно, да? Вот. Основой это является движение. То есть для меня, как человека для практика, то есть я, еще раз говорю, на практических вот, примерах, на упражнениях все это дело проходил. У меня так, если я это вижу, если я понимаю, если я делаю, у меня должно получиться. То есть для меня это практика была очень простая. Я в спортзал прихожу там, и вот исследование. Так, если я это правильно сделал, значит, у меня это должно выйти. То есть проверка такая. Вот. И как любят, многие говорят, там бесконтактный бой. Да нету бесконтактного боя, он весь контактный. Нет, ты не можешь воздействовать на пустоту. Значит, тебе, чтобы сработать на движение, либо на силу, либо еще на какие-то тонкие средства, ты их должен ощутить. Ты их должен, условно говоря, не сколько увидеть, а должен их ощущать. Они для тебя должны стать весомыми. Ты должен уметь дотронуться до них. И вот когда ты их ощущаешь, дотрагиваешься, у тебя возникает сразу желание что-то сделать. И ты проверяешь. Ты просишь товарища твоего, который, чтобы быть объективным, да, и делать что-то. Он делает, и ты делаешь. И смотришь, получается или нет. Что касается созерцания вот этого, да, как вот с чистой душой, там, с открытым сердцем наблюдать, созерцать. Очень хорошо наши предки говорили. Созерцание, ведь это от слова... Я почему к созерцанию сейчас перехожу? А потому что вот это увидеть вот просто обычным глазом невозможно. Вот эти, они тонкие среды, да? Они на то и тонкие, что их глаз не может зафиксировать, как оптический прибор, он их не может увидеть. Но ты можешь увидеть другим глазом. Ну, ты можешь, как оком души так называемое есть, то есть вот такое устройство человека. А есть призрачные глаза. И вот можешь хоть призрачным глазом увидеть, хоть вот... тем оком души, которые там некоторые чудаки сверлят у себя там, да, в черепе, там дырку делают. Вот, можешь и... Вот, конечно, не эту дырку в черепе, да, увидеть. Но увидеть мало. Надо уметь еще дотронуться. Надо свои органы восприятия так развивать, чтобы уметь дотронуться. И вот когда ты, условно говоря, дотрагиваешься, когда ты чувствуешь вот эти тонкие среды, как некую плотность, только тогда ты можешь на них воздействовать. И чем тоньше среда, тем она более, так сказать, она имеет больше управления над более плотной средой. Самая плотная среда для человека – это вот условно говоря, наше тело. Ну а если немножко так иносказательно так говорить, да, то личность. Личность запечатывает наше тело так, что вот этот отпечаток на теле видно, глядя на какого-то человека, можно сразу сказать: о, это военный человек, да? То есть у него все впечатано. Шучу, конечно, но в каждой шутке, да, есть доля шутки. Как пришел? Ты как? Я в последнее время так даю себе возможность рассказывать одну вещь. Раньше я не говорил, да, очень многие десятилетия молчал. В детстве выхожу, смотрю звезды. Замечательно. И тут мысль такая меня пронзает. Она не просто вот мысль, а такое вот как бы знание. Ты вдруг смотришь и знаешь. И я так понимаю, о, вот эта земля не есть мой дом. То есть эта земля. Мой дом там. Мои родители, по большому счету, кто-то другой. И вот это вот шестилетнего мальчика это такое приходит. Ну, как думаете, что с ним будет в это время? Какие я испытывал ощущения? Ну, наверное, если это 6 лет, наверное, ты, твоя душа все знала, потому что не успела еще, так скажем, память такая вот в душе. Души. А потом уже родители начали объяснять, что и как. Да, конечно. Да, душа, да, еще там связь была, там душа, да, ты смотришь туда, так. А вот, душа, да. А личность мальчика? Вот мне 6 лет, вот я себя знаю, что вот я здесь родился, я здесь живу. Я сразу скажу, я очень сильно испугался. Испугался так, что даже закрыл возможность вспоминать об этом и думать об этом. Ну, это вот к тому, как мы к Скуме-то идем. И потом там очередные там десятилетия, да, вот я шел, занимался, какие-то там в институт поступал, еще там чем-то занимался. И такое ощущение было, что вот чем бы я ни занимался, это все что-то не то. Ладно, в одну секцию пошел, этим увлекся, там, моделированием, там, еще там чем-то. И вот тыкаешься, это все не то. Что-то хорошо получается, что-то даже вот начинаешь делать, и так скучно становится через какое-то время. Это знак того, что ты не тем занимаешься. Знак того, что душе скучно. Либо ты уже проходил это в другой жизни, поэтому что тебе сейчас? Этот путь ты прошел, тебе только вступил, уже знаешь. Вот. Либо вообще это неинтересно. И вот до поры до времени, пока не начал заниматься там боевыми какими-то искусствами следующими, вот, начал читать, будучи уже в институте, начал читать там индусов, Рериха, там чего еще, Блаватского, там все, смотрю, мне очень нравится все это. Очень любопытно мир устроен, и хочется узнать, как он устроен. И вот, наверное, с того времени и началось вот это параллельное, так сказать, одновременно с современным обучением меня, да, вот самообучение в другой области. То есть это меня просто туда тянуло. И я дал возможность себе проходить как бы насквозь все вот эти вот. И того же Рериха, и Агни-йогу, которую я считаю, что это... Ну, разные школы должны быть на свете. Но это не то. И однажды мне повезло как раз наткнуться на те знания, которые были на наших землях. И вот с тех пор, последние там 25 лет, я занимаюсь вот тем, что познаю то, что старики оставляли. То, чему учили меня мои учителя. И это не заканчивается. Так что, может быть, еще какие-то вопросы, я с удовольствием на вопросы отвечаю. Вот. У меня, правда, сейчас странички своей нету. То есть сайт я закрыл сейчас, новый буду свою страничку делать, и можно будет туда такие разные вопросы, как сказать, адресовывать. Да, Алексей, я благодарю тебя за интересное, так скажем, исследование, за знания, которыми поделился с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы обязательно будут. Сейчас у нас после небольшой отбивки мы приступим ко второй части, как раз-таки, где зрители нам прислали вопросы по теме эфира. Поэтому после отбивки вернемся в студию и будем отвечать на вопросы. Хорошо. Итак, мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира у нас сегодня «Что значит движение для человека?». В гостях у нас Алексей Гудков, и мы приступаем к вопросам. Первый вопрос задает Самородок. Движение – это категория времени, так, да? Каковы параметры измерения движения? Движение – это среда. Представляете, что такое среда? Ну, воздух, например, это среда. Море, океан – среда. И вот движение – это такая же среда, только тонковещественная. Это стихия. Можно так ее обозначить. Какие у нее параметры стихии? Она может быть более плотной, менее плотной может быть. Продолжительность определенная у нее может быть. Так же, как ветер дует. Он может слабо быть, сильно, может далеко продлиться, сколько сил в него вложено, может меньше. Все будет зависеть от силы. Вот примерно так. Благодарю. Следующий вопрос задает снова Самородок. Куда должен быть направлен вектор движения? Нету в движении векторов. Вектор – это математическое понятие. Движение, так же, как и сила, оно оттечет туда, куда приложен. Ну, вот как камень ты кидаешь, да? Вот ты, прежде чем вылететь вот этому камню, движение идет. Или вот проще всего говорить об ударах, да? Там, будь то боксе, либо там в единоборствах. Вот прежде чем рука начинает двигаться, происходит движение. И вот это движение, заполняя образ, ты же работаешь-то по образу, если ты человек, да? По образам себе. Вот оно заполняет этот образ и туда втаскивается, втягивается, да, вот этим ветром движения, да, если так можно назвать, если движение непонятно, могу сказать ветер движения. Вот, втягивается призрачная рука, призрак. Соответственно, призрак, когда начинает двигаться, у него происходит выработка биоэлектрических сигналов, которые затаскивают уже и физическую руку. Так что на этот вопрос однозначно. Как можно сказать? Ну, если говорить в бытовом значении, то образ задает, скажем, форму и направление движения. А если без образа, тогда это как стихия, тогда это как ветер. Вот он, ветер подул, дерево стоит, что он делает? Обходит. Вот так и движение будет обходить те препятствия более плотные, да? Ну, которые поплотнее будут. Вот, и движение будет обтекать его. Ну, его вообще можно там загасить. Я понимаю эти вопросы. Только отвечать на них, видите, как получается. Вы, наверное, хотели чего-то другого. Благодарю за ответ. Самородок, реплику в эфир. Есть движение по кругу, как у белки в колесе, а есть движение к цели, есть движение, расширяющее сознание. Это не как вопрос, это реплика. Если есть что-то добавить по реплике или комментарий какой-то. Вы знаете, это всего-навсего виды движений, которые создаются человеком для чего-то. Хочет человек по кругу бегает, да, хочет прямо идет. Еще раз говорю, вот этот бег по кругу, да, тогда, когда человек пробежал по кругу, остановился, без перемещения получилось. Ну, нет перемещения, с точки А начал, в точку А пришел, да? Все, перемещения нет, но движение было совершено. Прямолинейное будет то движение, там еще какое-то. Это всего-навсего относится к перемещениям, а не к движению. Вот, есть движение мысли, есть движение, там, не знаю, там, любое тонкое тело, любое вот, живое, там, вот душа, она движется. Камень перемещается. Ручка, падая на пол, просто он говорит, перемещается, у нее нет движения. Движение – это прерогатива души, то есть любого одушевленного тела. И рождается оно там, еще раз говорю, как некий порыв, некое стремление рождается. И уже дальше, проходя через составы определенные ну, человеческого вот этого устройства, силовые, опорные, там всякие, доходит до вот того, что тело начинает перемещаться. Иначе говоря, есть внутреннее движение, а есть внешнее. Внешнее, которое заставляет тело перемещаться, и внутреннее движение, которое в человеке есть для того, чтобы тело жило, да, скажем, свою жизнедеятельность вела. А в какую потом дальше форму она, вернее, человек ее загонит, это уже вторичный вопрос. Я, скорее всего, думаю, что вы, наверное, имели в виду перемещение. Благодарю, Алексей. Вопрос от Анатолия Подкова. Как правильно совместить движение и новую информацию или понятие? А зачем? Зачем? Давайте так, вы мне скажите, зачем, и я отвечу на этот вопрос. Хорошо, тогда Анатолий, если еще в эфире, если... Да. Пишите, зачем? Тогда мы пока перейдем к следующему вопросу. Сдается самородок. Как восприятие связано с движением и как оно влияет на движение? Уверен, что рассказчик много интересного поведает на эту тему. Вы знаете, восприятие, вопрос восприятия, это же должны быть, мы надо разговаривать об органах восприятия тогда. Есть органы восприятия, это рассказывать, есть внешние органы восприятия, да, всем известны, да, там, кожа там и так далее. А есть внутренние органы восприятия нашего, опять же, то же самое око души, чем мы воспринимаем, там, тонкими телами, это наши ощущения, мы видим, это должны видеть, либо мы видим призрачными глазами, либо мы оком души смотрим, да, видим, опять же, вопрос различия видения и смотрения. Конечно, можно много говорить, это Ямазай, примерно вот на такую книжку. Как оно связано? Да как? Если ты воспринимаешь движение внешними органами восприятия, то ты никак не воспринимаешь его. Они его не ловят, а ловят только внутренние органы восприятия. И одними органами восприятия ты можешь ощутить движение, ну, как легкие ну, дуновения, да? Или как то, что тебя начинает чуть-чуть там поворачивать. Это ты телом чувствуешь. А вот, скажем, другими органами восприятия, вот, то, что, про которые можно сказать, они видят, ты можешь увидеть движение, как некое изменение в пространстве. Измененность пространства, так же, как мы, если вот, простым глазом, можем видеть асфальт, когда нагревается, ну там тот же самый воздух, но он уже другой, правильно? То есть мы видим вот это вот изменение вот этой среды воздушной, нагретой над асфальтом, и потом дальше. Также мы чувствуем, когда я пил парное молоко, и я отчетливо ощущаю, что такое парное молоко, и когда оно постоит, когда оно свежее. Там исчезает нечто. Вот это ты чем чувствуешь? Органами восприятия внутренними. Как же так же мясо есть парное, есть свежее мясо. Ты чем чувствуешь вот это парное мясо? А почему оно парное? Потому что оно еще парит. Парит той тонкой составляющей, которая была в живом. Что там, в теленке или где, да? Вот это. Она осталась. Еще. И она будет выветриваться, через какое-то время уйдет и будет просто свежей. Чем ты это чувствуешь? Внутренние органы восприятия. Но это большой слишком разговор. Правильно. товарищ говорит, ну, много, но это, нет, я говорю, это очень большое сказание. Это надо говорить о каждом, где это расположено и так далее, и так далее. Но я уже в целом сказал, что телами мы ощущаем, а вот этими разными можем ощутить вот некую плотность и так далее, там шероховаться и все прочее. А вот, условно говоря, оком души или призрачными глазами, это уже видение другое, это ты уже начинаешь видеть, как некие белесы, там, образования, явления какие-то, либо ты форму можешь вот это вот увидеть и одновременно ее почувствовать, как некую плотность. Движение также можешь видеть, глядя глазами и понимая, что глазами ты этого не видишь, они как бы сквозь смотрят оптика, но при этом ты начинаешь видеть это другими глазами. Ну, я бы здесь вот остановился. И, да, вот, кстати, движение я так и вижу. Одновременно, как некую плотность ощущаю, когда вот она идет, касается меня, там, либо вот другого человека. Ну, не обязательно до тела, потому что мы гораздо больше, чем это тело. И можно одновременно это видеть и глазами. Как некую среду, как туман. Благодарю, Алексей. У меня вот тоже вопрос созрел сразу. Это вот ощущение вот этих неких плотностей, энергии и так далее. Это с экстрасенсорикой как-то связано? Есть ли? Или это совершенно разные темы? Я по большому счету не знаю, что такое сенсорика. Вернее, я как в бытовом-то значении знаю, но я не изучал, поэтому не знаю, там какие у них основы, поэтому мне трудно сказать. Понял, благодарю за ответ. Следующая реплика от Смородка. Чтобы что-то сдвинуть с места, нужна сила. Вот это и есть краеугольный камень бытия. Если что-то добавить есть по реплике? Нет, ну так человек думает, да, хорошо. Да, действительно, это нужно, чтобы сдвинуть, нужна сила. Но зачем? Всегда стоит впереди вопрос, для чего и зачем. Вот только тогда рождается сила. Ну и Самородок, собственно, спрашивает, где взять силу в догонку к тому вопросу, к той реплике. Так она, каждому человеку дано столько силы для выполнения своей задачи с кумой. Если мы не будем ее растрачивать, еще раз говорю, то у тебя вполне хватает на это воплощение. Другое дело, где взять силы для чего-то такого, что ты бы захотел сделать то, что выходит за рамки твоей обыденности. Вот тогда можно будет дальше разговаривать. А так, что ее? Она есть у всех. Перестаньте ее разбазаривать, и ее хватит на все, что угодно. Она разливается не только в еду, да, мы не только с едой, но она постоянно развита, эта сила, постоянно проходит сквозь нас. Только мы представляем из себя, так я так уже грубо буду говорить, как сито. И вот она входит и проходит насквозь, и не застревает. Ее безмерное количество этой силы. То есть вопрос-то не где взять, а вопрос, как ее удержать. А тогда вопрос, а для чего? Еще раз говорю, это краеугольный вопрос. Именно с него все начинается. Благодарю, Алексей. Это был у нас крайний вопрос. Прекрасно. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к концу. И я благодарю всех, кто был с нами. Благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио как материально, так и своей активностью, своими комментариями. На самом деле, ваша активность нам очень важна. Благодарю, Алексей, тебя за то, что пришел к нам в студию, поделился своими знаниями, за содержательный, интересный диалог. И по нашей доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных добрых слов для всех, кто нас смотрит и слушает. Прошу, Алексей, тебе слово. Напутственное. Дальше я могу только пожелание сказать. Пожелание каждому человеку найти свой путь. Но больше я не могу ничего пожелать. Большего от себя. Это уже много. Поэтому, Алексей, благодарю тебя за пожелания, напутствие. Уважаемые друзья, на этом я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Что значит движение для человека?». В гостях у нас был Алексей Гудков, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова, эфир вел Виталий Петров. Уважаемые соратники и слушатели, если темы, которые мы рассматриваем в наших эфирах, вам интересны и полезны, не забывайте делитесь со своими близкими, знакомыми, родственниками. Ваша активность на наших ресурсах очень важна и цена для нас. Вместе сделаем мир лучше. Ну, а я, как всегда, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.